Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Татьяна Васильевна Жубрева. Я доцент, кандидат технических наук Российской экономической академии имени Плеханова. Сегодня вашему вниманию предлагается видеокурс «Принятие рациональных и креативных решений в бизнесе». В ходе видеолекции мы с вами рассмотрим следующие аспекты и моменты. Прежде всего поговорим о принятии рациональных решений на основании проведенных научных исследований, о методиках которых мы говорили в предыдущем курсе. Посмотрим, какие особенности принятия решений в условиях неопределенности. Разберем некоторые техники принятия рациональных и креативных решений. И также остановимся на обычных ошибках, типичных ошибках, которые допускают руководители и простые люди при принятии рациональных решений. Что сразу следует отметить, что данный видеокурс является логическим продолжением курсов «Управленческие исследования, качественные исследования», «Управленческие исследования, количественные исследования», а также курсы «Разработка и принятие управленческих решений». И они, безусловно, будут более полезны тем менеджерам, которые уже имеют опыт в принятии решений в своей профессиональной деятельности. А в своей профессиональной деятельности менеджеры всегда связаны с процессом разработки, принятия и реализации управленческих решений. Решения, которые менеджер принимает, должны быть обоснованными и взвешенными. Более того, они должны быть исполненными. Но, к сожалению, в управленческих, практических ситуациях очень часто решения приходится принимать в условиях неопределенности. То есть решение имеет вероятностный характер. И непредсказуемость результатов будет тем выше, чем ниже уровень профессионализма руководителя и ниже знания в области технологии разработки и принятия управленческих решений. В управлении решение связывает практически все аспекты деятельности менеджера, начиная с целеполагания, описания и объективной оценки ситуации, прогнозирования результата и, по сути своей, определяет эффективность функционирования всех систем и процессов бизнеса. Из вышесказанного вытекают цели и задачи, которые поставлены в рамках этого видеокурса. Прежде всего, это задача показать роль и значение проведения исследований в подготовке управленческого исследования. Как я уже сказала, познакомить с некоторыми методиками, техниками принятия рациональных и креативных решений и проанализировать типичные ошибки, предпринимаемые менеджерами по знанию, по незнанию, а иногда и осмысленно. Приступаем к рассмотрению первой темы. Поговорим о тех процедурах, которые сопутствуют принятию решения, основанному на исследовании. На слайде вы видите определение, что такое управленческое решение. Это директивный акт целенаправленного воздействия на объект управления и так далее. Подчеркнуто, что решение должно быть принято на основании анализа достоверных данных. Каждое слово здесь имеет свой вес. Анализ возможен, но анализ нужен только тогда, когда вы уверены в тех данных, которые получили. А получить достоверные данные можно только проведя определенные исследования. И, безусловно, в управленческом решении важную роль и значение играет определение цели действий, а также составление плана или программы достижение этой цели. Мы не будем долго говорить о классификации управленческих решений, об этом вам сказали несколько ранее. Лишь только напомним, что по времени управления решения могут быть стратегическими, тактическими или оперативными. По степени участия в них специалистов это могут быть решения индивидуальные, коллективные или коллегиальные. По содержанию управленческого процесса – социальные, экономические, организационные и технические. Нас с вами больше интересует последний пункт в этом списке. По характеру принятия решения бывают интуитивные и рациональные. И несколько промежуточное положение между ними занимают решения, которые принимаются на основе суждения. Об этом и поговорим. Интуитивные решения, по сути, не являются предметом нашего с вами рассмотрения, но чтобы подчеркнуть роль и значение решений рациональных, поговорим немножко об интуитивных. Поскольку руководителю в бешеном круговороте постоянной работы, занятости, общения с большим количеством людей, очень часто приходится принимать решения быстрее быстрого, и у него нет времени на обдумывание. В таких случаях он полагается на свою интуицию. В принципе, большого греха в этом нет, поскольку интуитивное решение очень часто бывает единственно правильным. И тем не менее, следует отметить, что интуитивные решения имеют свои, как положительные, так и отрицательные стороны. Когда наиболее правильно применять интуитивное решение, то есть положительные стороны этого момента? Прежде всего, на интуитивное решение чаще всего опираются тогда, когда рациональные техники оказались неподходящими по нескольким критериям. Но бывает и так, что вроде бы все и техники работают, и результат получен с математической точностью, а менеджер чувствует что-то не так. Ощущения подсказывают, что нужно выбрать другую альтернативу. Иногда к себе нужно прислушиваться. Вторым положительным моментом интуитивных решений является то, что для принятия такого рода решений не нужно очень много времени, не нужно много ресурсов, и принять решение можно очень быстро. Но есть у интуитивных решений и слабые стороны, которые ограничивают их ценность. И первым среди них нужно отметить то, что когда мы принимаем интуитивное решение, по сути своей мы не можем рассказать никому, включая самого себе, какими именно критериями мы пользовались для принятия этого решения. Отсюда вытекают и следующие проблемы. Нам будет очень сложно объяснить другим людям, почему мы приняли именно это решение. Более того, если вдруг нам понадобится проанализировать это решение, неважно, в случае успеха или неудачи его реализации, мы не сможем повторить этот опыт, не сможем сделать обоснование, почему нужно в следующей ситуации действовать так, а не иначе. И еще один немаловажный аспект того, что интуитивное решение не всегда приемлемо, заключается в том, что очень часто, принимая интуитивное решение и часто сталкиваясь с неудачей, менеджер может стать очень уязвимым для манипулирования. Тем не менее, нельзя отказываться от интуитивно принятых решений. Субъективный момент в принятии решений присутствует всегда, но задача менеджера заключается в том, чтобы все-таки принять управленческое решение, а субъективный момент, свое предпочтение все-таки оставить как бы на втором плане. Если же мы сейчас перейдем к решениям рациональным, то прежде всего важно отметить, что рациональное решение потому и называется рациональным, что оно должно быть научно обоснованным, то есть приниматься на основе знания объективных законов, неважно в какой сфере, в управлении персоналом, в финансах и так далее. Оно должно быть основано на результатах исследований, и в том числе менеджер должен обладать хорошим даром научного предвидения, как будут развиваться события после того, как решение будет принято. Как я уже сказала, среднее положение между интуитивными и рациональными решениями занимает решение, основанное на суждении. В чем разница? По сути своей, суждение менеджер высказывает тогда, когда у него есть уже предыдущий опыт принятия решения в сходных ситуациях, которые случились в прошлом. Это та подсознательно накопленная информация, которая позволяет ему выступить в роли эксперта в принятии управленческого решения. Есть только два «но», которые ограничивают применение решения на основании суждения. Первое заключается в том, что все ситуации в бизнесе уникальны и не могут быть повторены с точностью до третьего знака после запятой. Ситуации меняются, люди меняются, обстоятельства внешней среды, да и внутренней тоже, меняются, поэтому нельзя целиком и полностью предыдущее решение переносить на действующую ситуацию. Нужно обязательно адаптировать ее под сложившуюся. И второй ограничивающий момент заключается в том, что в практической ситуации, когда очень много факторов влияния на решение, человеку, невооруженному знаниями, компьютерными программами, программами анализа и так далее, очень трудно, а иногда практически невозможно учесть все эти факторы, особенно в их взаимовлиянии друг на друга. И теперь пришло время сказать, а для чего же принимается решение? Как правило, решение принимается с определенной целью или несколькими целями, что тоже встречается очень часто. Что такое цель? По определению, это идеальное представление желаемого результата. Из этого определения следует, что первой и основной задачей менеджера в подготовке, принятии управленческого решения является осознание цели, что он желает достичь в идеальном случае. А цель любого решения – это избавиться от состояния неопределенности в будущем. Если же говорить о целях написано в литературе очень много, мы скажем только о тех признаках, которые интересны для целей нашего видеокурса. Прежде всего следует отметить, что цели могут быть множественные, в том числе они могут быть взаимоисключающими. Что значит множественные цели? Предположим, вы решили устроить корпоративный праздник. Какова цель корпоративного праздника сейчас? Это может быть сделать приятное сотрудникам. Это может быть поощрение для руководящего состава. Это может быть и пиар-акция, если вы пригласите на это мероприятие людей влиятельных или от которых зависит благосостояние вашей компании. Перечислять можно очень долго. Следующая характеристика целей может быть обозначена как цели скрытые. Это очень серьезный и очень проблемный участок в целеполагании менеджера. Что такое цель скрытая? Цель, которая не объявляется во всеуслышание, а держится внутри человека. Цели могут скрываться по очень разным причинам. Например, человек преследует свои личные какие-то цели, но не может их высказать вслух. Назначается, например, совещание на конец рабочего дня. Человек говорит: нет, в конце рабочего дня провести совещание совершенно бессмысленно, люди уже все устали, давайте лучше мы проведем его на следующий день утром. С одной стороны, вроде бы забота о людях, о коллегах, с другой стороны, вполне возможно, что у этого человека сегодня просто свидание. Есть еще мотивы для сокрытия истинных целей. Иногда истинная цель скрывается, если человек предполагает, что его цель не соответствует цели официальной, например, выдвигаемой руководством. И чтобы не портить свои отношения, он промолчит про свою скрытую цель. Бывают такие моменты, когда решение должно быть принято в группе. В таком случае наличие скрытых целей может очень-очень сильно усложнить принятие решений, если несколько человек будут иметь свои скрытые цели. Поэтому в задачу менеджера при целеполагании входит прежде всего и перво-наперво не только определить, осознать собственную цель, но и выяснить, какие скрытые цели могут преследовать другие участники процесса. Ну и последнее, что нужно немножко объяснить, это цель предпочтения. Предпочтение – это очень интересная категория. По сути своей, принятие решения в 99 случаях является предпочтением той или иной возможной альтернативы. Предпочтения всегда субъективны, поэтому мы можем говорить, что не бывает лучших решений. Решение всегда наилучшее, только для конкретной ситуации, только в конкретных условиях, только для конкретного лица, принимающего решение. Мы уже сказали, что решение должно быть принято на базе определенных исследований. А исследования проводятся для того, чтобы получить информацию, которую менеджеру не достает для принятия обоснованного решения. Информация – это те данные, которые снижают неопределенность в знаниях менеджера, любого субъекта принимающего лица, принимающего решение об объекте управления или решения. информацию разделяют на подсознательную, предметную и формальную статистическую данную. Подсознательная информация – это та информация, которая накоплена человеком в результате предшествующего опыта, изучения действующей ситуации и так далее. Предметная информация – это информация о предмете, полученная на основе проведенных исследований, постановка эксперимента и так далее. И формальные статистические данные – это то, что позволяет получить с помощью определенного рода математического аппарата. Вся информация способствует движению от неопределенности к определенности для того, чтобы сформулировать ситуацию, для того, чтобы проанализировать достоверно процессы и ситуации, для того, чтобы подготовить обоснованное управленческое решение. По степени осведомленности руководителя по соотношению различных видов информации в практических и теоретических источниках выделяют три возможных ситуации в зависимости от информационного потенциала человека, принимающего, менеджера, принимающего решения. С одной стороны, это может быть постановка целей в условиях полной определенности внешней и внутренней среды. Что значит полная определенность? Это значит, менеджер наверняка знает о результате, какому результату приведет его решение. Но таких ситуаций в бизнесе очень и очень мало. Можно, конечно, качественно оценить, что если мы будем делать так, то нас ожидает успех. Если мы поступим иначе, это приведет к неудаче, к провалу. Таких ситуаций в реальной жизни практически не бывает. Даже если есть определенность, все равно есть вероятность того, что это будет или лучше, или хуже. Поэтому даже в условиях определенности менеджеру необходимо обосновывать свое решение. Чаще всего постановка целей осуществляется в условиях либо полной, либо неполной определенности. То есть тогда, когда менеджер не знает, какие произойдут события, какие факторы окажут влияние на развитие ситуации, как они повлияют на результат принятого решения. И по сути своей от интенсивности проявления тех или иных исходов или результатов решения будет зависеть успех менеджера в профессиональной деятельности. Теперь переходим к теме 2. Поговорим о принятии решений в условиях неопределенности, что случается наиболее часто в практических жизненных ситуациях в профессиональной деятельности менеджера. Под неопределенностью в данном случае понимается неполнота или неточность информации об условиях достижения запланированного результата. Кроме того, неопределенность может быть сформирована наличием факторов случайности и противоречия. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности имеет свою специфику. По сути своей, каждое, выбор каждого варианта решения означает, что можно сделать несколько действий, и следствием этих действий будет не один, а множество исходов, а вероятность их наступления абсолютно неизвестна или не имеет смысла. Можно также отметить, что в условиях, при принятии решений в условиях неопределенности каждой фиксированной альтернативе соответствует не один вполне определенный, а множество результатов. Поэтому выбор той единственной лучшей для конкретной ситуации или для конкретного человека альтернативе существенно затруднен. Неопределенность в разных управленческих ситуациях по сути своей всегда определяется тремя факторами. Это отсутствие полной информации, которую можно при определенных условиях дополнить, а также случайностью или противодействием, которые предвидеть иногда можно, иногда совершенно невозможно. Что такое случайность? Случайность – это то, что происходит в сходных условиях не одинаково, и поэтому с уверенностью сказать о том, что произойдет в этот раз, совершенно невозможно. Каждый год к нам приходит зима. Явление стандартное, но сказать, что обильный снегопад случится именно в тот день, когда вы наметили транспортировать особенно ценный груз, совершенно предсказать невозможно. В мире случайностей, для работы в мире случайностей разработан специальный математический аппарат, а закономерности изучаются теорией вероятности. Не вдаваясь глубоко в этот вопрос, скажем только, что вероятность любого события колеблется от нуля до единицы. Если вероятность равна нулю, значит, событие произойти в принципе не может. Если вероятность события оценивается как единица, то такое явление классифицируется как достоверное. Вероятностные оценки позволяют нам дать качественную и количественную, что особенно важно, характеристику будущих событий, случайных событий. И при этом степень неопределенности и степень риска, который всегда присутствует при принятии решений в условиях неопределенности, безусловно, уменьшаются. Мы отметили также такой фактор, как противодействие. У любого действия есть противодействие. Что бы ни предпринимал менеджер, всегда найдется то, что будет ему противостоять или противодействовать. Под эту категорию подходит очень большое количество явлений. Это могут быть и природные катаклизмы, это могут быть и нарушения договорных обязательств, это могут быть аварии, это могут быть банальные кражи, это может быть просто сопротивление людей, которые считают ваше решение неправильным и применяют их для противодействия, предпринимают определенные действия для противодействия внедрения данного решения. Руководитель обязательно, если в случае, когда мы говорим о случайности, простите за тавтологию, очень часто складываются ситуации, когда менеджер не может предсказать с достаточной долей уверенности о возможности, вероятности происхождения – что в случае противодействия прямой задачей менеджера является изучение возможных мест, ситуаций, где внедрению решения будет оказано противодействие. В этом ему могут помочь в том числе и правильно поставленные цели конкретного исследования по изучению ситуации, где и как это противодействие может себя проявить. Ну и, как я уже сказала, если информации для принятия решения менеджеру не хватает, то единственной рекомендацией является то, что нужно потратить время и определенные ресурсы на то, чтобы добыть дополнительную информацию, чтобы снизить уровень неопределенности. В противном случае придется действовать наугад, опираясь на опыт и интуицию. Мы не умаляем значение интуиции, но говорим о том, что рациональное решение должно быть обоснованным. Поскольку решение принимается в условиях неопределенности, то с этим сопряжено и понятие риска. То есть существует всегда возможность что-то потерять, с чем-то расстаться, которое вытекает из специфики деятельности человеческого общества. И при принятии решения менеджеру обязательно нужно сделать оценку рисков. В этом случае необходимо сделать оценку возможных величин, потерь и выигрышей в каждой конкретной ситуации при принятии каждой из предлагаемых альтернатив, оценить характеристики каждого прогнозируемого исхода. Другими словами, для менеджера становится не безразличной степень риска, прежде всего, получения неблагоприятных для него результатов из-за неопределенности ситуации принятия решений. Риск может быть очень большим. Один из российских банков, осуществляя первую эмиссию своих акций, застраховал сотрудников, заключающих сделку, на 15 миллионов долларов. Вот такая величина может быть риска. В случае, когда менеджер принимает обоснованное решение в условиях